рявкнул я, продолжая обнимать Алису. «Вы еще одеты, Чес, я тебя сейчас по стенке размажу, иди погуляй», прорычала Алиса и впилась в мои губы поцелуем с такой страстью, словно это были последние мгновения нашей жизни. «Это очень важно», продолжал долбить в дверь Чес. «Кто не оделся, я не виноват, вхожу». «Ой, какие же вы медленные», расплылся в ехидной улыбке мой друг, увидев в моих объятиях вампиршу. «Слушай, тут к тебе приехал кое-кто, я хотел предупредить». Из-за его плеча выглянуло красивое бледное личико. «Закири, дорогой, я так соскучилась, что решила заглянуть к тебе в гости. Опа, и Тания», опешил я. «Надо ли говорить, что высшая вампирша выглядела сногсшибательно? В черном облегающем платье, изящное, женственное и сексуальное до умопомрачения». Но не успел, с опозданием закончил фразу Чес. Его взгляд перебегал с Алисы на гостью и обратно, а на меня друг старался даже не смотреть. Думаю, он быстро понял, какую ошибку совершил, и теперь разрывался между желаниями смыться по добру по здорову и остаться понаблюдать за разыгрывающимся действом. «Это еще кто?» – подозрительно прищурилась Алиса. Я почувствовал, как ее рука с доступной только вампиром силой сжимает мое плечо. КХМ, жена Вильхиара, быстро опомнился я. Бывшая, скромно потупила глазки и Таня и тут же стрельнула взглядом в Алису. «А это кто?» «Алиса, моя, КХМ». Тут я замешкался, не зная, как точно определить ее статус. «Его девушка», резко ответила за меня Алиса, одарив меня уничижающим взглядом. «Ох, дело ведь не в неуверенности. Просто я еще не привык произносить это вслух. Придется теперь очень долго доказывать, что я не сволочь. Ой, так ты внучка Кельмира», обнажила клыки в улыбке и Тания. «Точно, есть сходство с сестричкой Вильхиара». Она сделала паузу, оглядев Алису с ног до головы таким взглядом, словно выбирала курочку на рынке. Хотя та вообще-то покрасивее была. «ПФФ», фыркнула Алиса. «Уверена, это когда было, пару тысяч лет назад, память может и подвести. Старость не радость, знаешь ли». Обстановка явно начинала накаляться. «Никогда не видел драку двух вампирши, если честно, не горю желанием увидеть. И Тания, а что ты делаешь в форте?» Поторопился я сменить тему разговора. «Вы с Вильхиаром ускользнули из замка, даже не попрощавшись», обиженно надула губки вампирша. «Я решила найти вас двоих и поблагодарить за то, что решили нашу проблему с мертвяками. Ну и еще предупредить об обиженных сеансах, рыщущих по приграничью в ваших поисках. Впрочем, можешь быть спокоен, Вильхиара они опознали легко, а вот о твоем участии в налете им узнать неоткуда. Я уже и думать забыл о путешествии по землям вампиров. Такое ощущение, будто прошла целая вечность с того момента, как мы с Вильхиаром вышли с великого кладбища и направились к его полуразрушенному замку. И ты приехала сюда только ради этого?» «Не поверил я, конечно», — заверила вампирша. «Ну еще я являюсь официальным представителем клана Хиар, направленным в Форт Скол в качестве наблюдателя, но это же мелочи. Уф, ну это не так страшно. Если бы она проделала весь этот путь лишь ради встречи со мной, я бы действительно испугался». «Вы поможете нам в войне с халифатом?» — вклинился Чес. «Все может быть», — бархатно протянула Итания. «Если сойдемся в условиях. Кстати, а куда делся Вильхиар? С ним я тоже хотела бы встретиться. Несколько дней назад ушел по делам, сказал, что его можно не ждать», — с готовностью ответил я. «Как знал, что я приеду, гаденыш», — в сердцах выругалась вампирша и тут же сменила тему. «Кстати, а что это за чудесная костяная скульптурка?» «Скелет обитателя проклятых земель», — подчеркнуто холодно ответила Алиса. «Он здесь не для красоты, а в качестве охранника от нежелательных посетителей». И Тания провела рукой по черепу костяного волка. «Хочу такого же себе в замок, а лучше десяток. В спальне они будут смотреться просто бесподобно». «Извращение», — фыркнула Алиса. «Ао, да», — легко согласилась вампирша. «Ладно, мальчики и девочки, у меня сегодня много дел, но мы еще обязательно увидимся». Она подмигнула мне. «Особенно с тобой, Зак». Алиса с такой силой вцепилась в мое плечо, что я даже ответить ничего не смог. И Тания уже скрылась в конце коридора, а моя девушка все продолжала сжимать пальцы в стальном захвате. «Алиса, ты мне сейчас руку оторвешь», — прошипел я. «Так тебе и надо», — сказала Алиса, тем не менее все же отпустив мою руку. Так и пялился на эту старуху. «Почему это старуху? Да ты видела, какие у нее?» Чес сделал характерное описывающее движение руками. Похоже, он получал искреннее удовольствие от происходящего и не думал вставать на мою сторону. Кто-то явно забыл сообщить ему о существовании мужской солидарности. «А вообще мощная дамочка», — продолжил Чес. «Я готов поверить, что она бывшая жена Вильхера. Пожалуй, они друг друга стоят». Алиса только фыркнула, демонстративно ничего не сказав. Мой рыжий друг хитро посмотрел на нее и подмигнул мне. «Нет, ну фигура у нее шикарная», — продолжил он. «Такая объемная местами. Слушай, Алиса, я давно хотел у тебя спросить, ну что тебе еще?» Раздраженно процедила вампирша. «Высшие вампиры же умеют менять свой облик, я прав, то есть Вильхер, по рассказам Зака, умудрился пролезть в тонкое канализационное отверстие, а немного изменить внешность, вообще не проблема, это требует определенных навыков, но в принципе возможно». Похоже, Алиса даже обрадовалась смене темы. «Так это...» Чес отступил к двери и нащупал ручку. «А почему ты себе грудь не увеличишь?» «Что?» Дверь с грохотом захлопнулась за Чезом, лишь чудом успевшим ускользнуть от удара кулака вампирши. Раздался хруст ломаемого дерева. «А ну иди сюда!» — яростно вскричала она, тщетно пытаясь освободить руку, застрявшую в полотне деревянной двери. «Признаюсь, я на какое-то мгновение опешил. Порыв остановить и успокоить Алису был в корне задушен инстинктом самосохранения, пришибет и не заметит. К счастью, все обошлось, и она быстро взяла себя в руки, даже не погнавшись за Чезом. «Успокоилась?» — спросил я, подойдя сзади и осторожно обняв ее. «Ты же понимаешь, что она просто провоцировала тебя». Алиса повернулась и уткнулась носом в мое больное плечо. «Я понимаю, но все равно бесит». Я с трудом сдержал стон и поцеловал вампиршу в ухо. «Забудь о ней». «Не забуду», — твердо сказала Алиса и, отстранившись, внимательно посмотрела мне в глаза. «Только взгляни в ее сторону, и я тебе шею сверну». «И в мыслях не было», — заверил я вампиршу. «Теперь, когда вы совсем разобрались, могу я войти?» — раздался из-за двери голос Чеза. «Я бы все-таки хотел передохнуть перед ночным дежурством». «Передохни за дверью», — ответила Алиса, сделав ударение на букве «О», — «в обнимку с костяным волком. Он не в моем вкусе». Чес осторожно приоткрыл дверь и втолкнул в комнату Наива, прикрываясь им, как щитом. «Наив, спасай, она хочет меня убить». «Не убить, а покалечить», — погрозила ему кулаком Алиса. «Просто отложу месть до того момента, когда ты не будешь этого ожидать». «Добрая ты», — умилился Чес. «Наив, вот скажи». Ответом ему был тихий храп. Викерс-младший отрубился, едва сев на кровать. «Странно, я думала, уж за 2-то дня можно было бы и выспаться», — озадаченно сказала Алиса. «Зато теперь я верю, что он здоров», — хмыкнул я. «Вошел в свой нормальный режим — поесть-поспать». Не затягивая с отдыхом, мы тоже решили придавить подушки. Необходимо было набраться сил, ведь ночь обещала быть весьма насыщенной. Поспав пару часиков, мы, как и договаривались, отправились в гости к Виллису, чтобы встретиться с Невиллом. К немалому нашему удивлению, в библиотеке нас ждал самый настоящий пир. Стоящий в центре зала длинный деревянный стол буквально ломился от всевозможных яств. «По какому поводу праздник?» — удивленно спросил я, придерживая едва не упавшего в обморок от счастья Наива. «Да без повода», — смутился библиотекарь. «Просто я успел привыкнуть к работе шеф-повара и, если честно, иногда скучаю по кухне. С тех пор, как я стал полноценным хранителем библиотеки, мне больше не требуется обычная пища, но сегодня захотелось что-нибудь приготовить. Угощайтесь». Мы успели знатно подкрепиться, прежде чем появился Невилл с большим бумажным пакетом в руках. «Всем привет», — радостно поздоровался он. «Ох, кажется, зря я булочки принес, вы и так настоящий пир закатили». «Булочки тоже в дело пойдут», — заверил я друга. «С собой возьмем, в форте кормит так себе». И тут он заметил сидящего за столом брата. «Ох, Наив, что с тобой случилось?» Ясное дело, его весьма взволновал внешний вид брата, сбросившего за несколько дней чуть ли не 20 кило. Хотя, на мой взгляд, нет худа без добра, Викерс-младший от этого стал выглядеть только лучше. Разумеется, спасибо Чезу за подстрекание брата к глупым экспериментам Невилл не сказал, но и бить не стал, что не могло не радовать. «Вы два безответственных идиота», — только и сказал он. «Но меня больше интересует, почему Зак и Алиса вас не остановили? У них-то головы вроде как на месте». Невилл одарил нас таким взглядом, что мне стало стыдно, особенно если учесть, что он был совершенно прав. «Наша вина», — признал я. «Надо было пресечь эту глупую затею на корню. Да и с водниками стычка неудачно сложилась именно из-за меня. Пора уже вырасти, нравоучительным тоном сказал Невилл. Что ж, он имел на это право, ведь был старше нас всех. Да не расстраивайтесь вы так, добродушно улыбнулся он, мигом растеряв всю серьезность. Хорошо то, что хорошо кончается, но я надеюсь, что теперь-то вы будете хоть немного умнее. Конечно, горячо заверил его брат, без остановки поглощая кулинарные изыски, созданные Виллисом. И куда в него столько лезет? В который раз удивился я, вроде ведь недавно съел столько, сколько я ем за неделю. Ты бы видел, как Зак потом напугал Энджела и компанию, радостно заголосил Чес. Я сам струхнул немного, когда он ему мертвиями своими угрожал. Я достану вас везде, процитировала меня Алиса. Мой герой, девочки любят плохих ребят, подмигнул я Чезу, хотя на душе было гадко. Все же угрозы, это не совсем мой метод. С другой стороны, а какой метод мой? Пожалуй, я сам еще толком с этим не определился, надо будет подумать на досуге. В следующий раз прихватите велика с собой, мне тоже интересно посмотреть, попросил Невилл. И мне, присоединился к нему Виллис. Читал-то я об умертвиях много, а вот видеть еще не приходилось. Я бы с удовольствием показал друзьям костяного волка и сейчас, но он остался охранять дверь нашей комнаты в коридоре. Я больше не могу есть, неожиданно сказал Наив, откинувшись на спинку стула. Держитесь, наступил конец света, тут же среагировал на его признание Чес, вызвав у всех присутствующих улыбки, плавно перетекшие в добродушный смех. В общем, вечер прошел просто отлично. Вся наша пятерка была снова вместе, как раньше. Мы смогли обсудить все последние события и даже сопоставить несколько фактов. Например, Невилл рассказал, куда так неожиданно пропал Рамиус. Оказывается, из Крайдала он вновь вернулся в столицу, сказав, что Киетину срочно понадобилась его помощь в решении проблем дома Никерс. Стилу лучше так и не стало, он до сих пор лежал в искусственно вызванном сне. Захваченных шатерских лазутчиков стража с радостью упекла в отлично знакомую нам тюрьму, из которой их почти сразу забрали еще более радостные представители уже столичной императорской стражи. С ними Тормиус и телепортировался в столицу. Ни Вильхиар, ни Кельмир в городе так и не появились, но мы точно знали, что рано или поздно они обязательно вернутся. Я поделился с Невиллом своими надеждами на скорое излечение и восстановление способностей, запоздало подумав, что эта тема может оказаться для него слишком болезненной. К счастью, Виккерс-старший не выказал особенного беспокойства, зато сделал весьма интересное замечание, напомнив о способе, которым я когда-то прошел испытание в Академии. В то время мои способности тоже были заблокированы, но мне неожиданно помогло прослушивание музыки, той самой, что я записал на музыкалу после путешествия по другим мирам во сне. «Попробуй послушать эту музыку во время медитации», — предложил он. «Вдруг музыка иных миров сможет как-то активизировать твои способности, а ведь отличная идея», — согласилась Алиса. «А у тебя музыкала с собой? Давай послушаем прямо сейчас. Включи мою любимую». Алиса неоднократно брала у меня музыкалу, поэтому успела многократно переслушать все записи, но больше всего ее почему-то зацепила именно эта песня. «Ночь шуршит над головой, как вампира черный плащ, мы проходим стороной, эти игры не для нас один». Спустя несколько часов приятного времяпровождения пришла пора прощаться с Невиллом и Виллисом, чтобы приступить к нашему первому заданию в качестве скаутов. И только вернувшись обратно в нашу комнату, я запоздало вспомнил, что так и не спросил у Невилла, кто поставил ему тот огромный синяк на пол лица. Действие 3. Если днем проклятые земли хотя бы выглядели относительно дружелюбно, то ночью превращались в по-настоящему зловещее место. Даже стоя на стене, мы могли ощущать исходящую от леса опасность. Впрочем, вполне вероятно, что ночь действовала так только на меня, благо вампир отлично видели в темноте, да и Чес отнюдь не выглядел испуганным. К моему немалому облегчению, патрулирование территории прилегающих к форту проклятых земель проводилось не в течение всего ночного дежурства, а лишь каждые 2 часа. Остальное время мы могли сидеть в дежурке и ожидать срабатывания расставленных вокруг форта сигнальных заклинаний. Кстати, проверять их состояние и поддерживать работоспособность тоже должны были мы. В общем-то, ничего сложного, простые плетения заклинаний для фиксации передвижений тех, кто не сожрет их на завтрак. По идее заклинания использовали столь малое количество энергии, что не могли привлечь внимание жителей проклятых земель, но, наткнувшись на такую клубничку, Они частенько поедали части системы сигнализации. Ну а скауты занимались восстановлением заклинания и заодно высматривали опасных шатерских лазутчиков. Правда, насколько я понял, их до сих пор ни разу не видели, зато от созданий проклятых земель пострадало просто уйма народу. «Сегодня я буду дежурить с вами на подстраховке», — заявил нам Ленди. «В этот момент мы стояли на окружающей форт стене, завершая последние приготовления. Ой, и стоило нас так усиленно готовить, если вы все равно будете с нами?» — недовольно спросила Алиса. «Не знаю, что ее так расстроило, но лично я после слов Ленди вздохнул с облегчением. Все же первый самостоятельный выход в проклятые земли – это не шутка, и будет гораздо лучше, если с нами пойдет опытный скаут». «Нет», – покачал головой Ленди, – «я буду на подстраховке в дежурке, не более того. Эта ночь должна стать чем-то вроде вашего посвящения в скауты. Если вспомнить о том, как прошло своеобразное испытание на следующий день после нашего прибытия в форт, то и от посвящения ничего хорошего ждать не стоит. Вся надежда на новые способности Найвода, на моего костяного чудо-пса. Вообще-то я бы поднял еще десяток скелетов, просто для подстраховки, но Ленди осадил меня, напомнив, что скауты все делают скрытно. И не дело, если по лесам вокруг форта будут шляться орды умертвий. «Вы готовы?» – весело спросил Ленди. «Конечно», – бодро ответил Чес. «Пикник в лесу, что может быть лучше? Неподготовленный человек на таком пикнике и получаса не протянет», — напомнил скаут. «Зато вот ноги протянет запросто, так что будьте серьезнее». Это заявление не слишком вязалось с радостным выражением его лица, но было бы глупо не принять его к сведению. Чес наложил заклинание ночного видения на свои и мои глаза, вытащил из ножен меч и отсалютовал скауту. «Мы справимся с любой напастью. Это патрулирование, а не поиски глупой смерти», — осадил его Ленди. Девиз сегодняшнего задания: «Пришел, увидел, победил, бежал, бестолочь». Побежал в форт, спасая свою бесценную задницу и без самодеятельности. Прошли по краю проклятых земель, проверили ловушки и обратно. «Сделаем», — хором ответили мы. «Да и почему бы не сделать», — размышлял я, пока мы спускались к воротам. «Мы выспались, наелись, отлично провели время с друзьями. Теперь можно и подвиги совершать, хотя я бы предпочел скучный и ничем не примечательный поход в проклятые земли без близкого знакомства с их обитателями. Все же одно дело, тренировочные бои в стенах зоопарка, и совсем другое, встретить всех этих тварей в их среде обитания. Лично я не уверен, что смогу разглядеть в траве попрыгунчика, даже несмотря на знание всех признаков его присутствия. Кстати, а какие они?» «Так, неподвижность травы даже при сильном ветре, легкое отличие по цвету и едва ощутимый кислый запах. Вот только как все это заметить, если, к примеру, убегаешь от кого-нибудь большого и опасного вроде игольчатого волка?» «И нет, я совершенно не нервничаю, вот ни капельки». «Все, идите», — скомандовал Ленди. «Жду вас в дежурке через час, живыми и по возможности здоровыми». Мы шагнули за ворота, и те беззвучно закрылись за нашей спиной. «Что-то мне неуютно», — тут же пожаловался Наив. «Не останавливайся», — подтолкнул его Чес. «На нас наверняка все стражники сейчас пялятся». В этом я сильно сомневался. То, что стало настоящим событием для нашей четверки, у них считалось вполне обычным ночным дежурством. Когда мы стояли на стене, морально готовясь к вылазке в проклятые земли, они даже взглядом нас не удостоили. Нет, ну обидно же. Хоть бы удачи пожелали, что ли, сволочи. Полосу отчуждения мы преодолели довольно быстро. Темная громада деревьев нависла над нами, вынудив в нерешительности остановиться за несколько шагов до кромки леса. Шелест листьев и крики ночных тварей доносились до нас словно откуда-то из другого мира. Где-то недалеко скрежетал могучими челюстями перекати камень, в свете двух лун мелькнуло блестящее пузико летающей зеркальной пиявки. «Ох, дракон, меня задери, за что боролись, на то и напоролись», — вздохнул я. «Мы здесь, был бы с нами Вильхиар, сказал бы что-то вроде». Я попытался подражать его манере. «Вы чувствуете этот запах? Это дух охоты. Это кто-то кучу на опушке наложил», — поморщился Чес. «И судя по ее размерам, пойдем отсюда». «А, всего несколько шагов, и мы оказались в довольно густом, пусть и не слишком высоком лесу». «Я иду впереди», — напомнила Алиса. «Еще утром мы отрабатывали порядок движения по проклятым землям». Впереди шла Алиса, поскольку ее вампирское чутье было значительно лучше нашего, затем я с костяным волком, а завершали цепочку Чес, вовсю использующий истинное зрение, и Наив, следящий за пространством над нами. Пускать вперед волка мы не стали, поскольку обходить опасности он попросту не умел и мог раньше времени наделать лишнего шума. «Будь осторожнее», — попросил я вампиршу, чем тут же заслужил ее недовольный взгляд. «Я всегда осторожна». Мы передвигались по лесу очень медленно, повторяя за Алисой буквально каждое движение. Шутка ли, попасться в лапы какой-нибудь твари просто потому, что не перешагнул через малюсенькую кочку. Кочка еще ладно, ее хотя бы видно, а вот что делать с другими существами магического происхождения, мы уже потерялись, нервно спросил Наив, оглянувшись. Все нормально, успокоил его Чес. Нас же предупреждали об этом эффекте на занятиях. Вроде ничего страшного не случилось, но это хитрое местечко обладало собственным мерзким характером. Стоило войти в проклятые земли, как внешний мир будто пропадал. То есть миновал два деревца, и вдруг выясняется, что форта ты уже не видишь. «Осторожнее здесь», — вдруг сказала Алиса. Несколько раз вампирша совершала непонятные телодвижения. Где-то пригибалась, а где-то резко сворачивала или перепрыгивала через совершенно ровное место. Но не доверять ей у нас не было никаких причин, а вскоре я и сам стал нет-нет да и замечать отдельные признаки притаившихся существ. Например, вот здесь Алиса резко повернула и обошла полянку по широкой дуге, почуяв сладковато-тошнотворный запах разлагающейся плоти. Это спрятавшийся в земле бурдюк постепенно переваривал свою добычу. Надеюсь, что при жизни это не был один из обитателей форта Скол. Первая сигналка находилась всего лишь в сотне шагов от форта, но шли мы к ней минут 20. Да уж, по такому лесу особо не побегаешь. Возможно, мы слегка перестраховывались, но зато пока обошлось без эксцессов. Сигналка не срабатывала, сходу определил Чес. Я ее подзаряжу, и можно идти дальше. Сигнальные заклинания требовали постоянного обновления по той простой причине, что не могли накапливать в себе много энергии, чтобы не привлечь внимание охочих до подобных вкусностей тварей. И настроены они были исключительно на людей, поскольку передвижение коренных жителей проклятых земель никого особенно не интересовало. Последующие 6 сигналок тоже оказались нетронутыми, надо было лишь подзарядить их, а вот 7-я попросту отсутствовала. Кто-то слизнул, логично решил Чес. Если бы сигнальное заклинание сработало на человека, то в форте бы это обязательно заметили, а на месте сигналки осталась бы едва различимая метка. Вообще это было даже забавно, в то время как развитие ремесла позволяло создавать сложные системы сигнализации с мгновенным оповещением. Здесь приходилось применять допотопные заклинания, чуть ли не полностью отказываясь от сетевых технологий. Из нас 4 ловушками могли заниматься только Алиса и Чес, а мы с Наивом страховали их, внимательно оглядываясь по сторонам. Костяного волка я все время старался держать рядом с собой, готовый в любой момент отдать ему мысленный приказ к атаке. «Слишком уж все хорошо», — поделилась со мной подозрениями Алиса. «Зная твое везение, нам пора готовиться к серьезным неприятностям». Как это ни прискорбно признавать, она была совершенно права. Судьба у меня такая, постоянно влипать в истории. «Ой, вот не надо здесь этого пессимизма», — попросил Чес. «Мы уже практически профессиональные скауты. Нас не так просто застать врасплох. Полагаю, именно самоуверенность сыграла с моим другом злую шутку. То ли кто-то умудрился поставить следующее сигнальное заклинание рядом с ползучей веревкой, то ли живая ли она сама приползла сюда уже позже, но едва Чес склонился над невидимой мне сигналкой, как его ноги обвила гибкая ветвь, которая проворно полезла вверх к шее. Вот, даже не успел выругаться Чес, как тут же оказался на земле. Я выхватил кукри и бросился к нему, чтобы срезать лиану прежде, чем она задушит моего друга. Бояться было нечего, лиана могла стать опасной для одинокого путника, а никак не для группы. Как правило, на одном дереве их росло не больше 3-4 штук, так что это не могло стать серьезной проблемой. Я даже испугаться не успел, пожаловался Чес, когда я порезал и отшвырнул в сторону лиану. Вот же шустрая тварь, а ты на деревья смотри почаще, посоветовала Алиса. Их легко отличить по цвету. Так ты видела ее, а что ж не предупредила? Зачем? Насмешливо спросила она. Тебе полезно на земле поваляться, может, научишься осторожности. Да, все-таки Алиса действительно родственница Вильхиара. Я частенько забываю об этом, но замашки выдают ее с головой. Помнится, именно так вел себя самый кровавый вампир тысячелетия, когда мы путешествовали по великому кладбищу. Мне кажется, или немного похолодало, неожиданно подал голос Наив. Мы все тут же замолчали, настороженно прислушиваясь и оглядываясь по сторонам. Одним из признаков появления многих охочих до энергии тварей являлось именно понижение температуры. Те же зеркальные пиявки, более всего похожие на прозрачных слизней, любящих селиться на высоких деревьях и падать оттуда на голову проходящих мимо людей. «Давайте как следует осмотримся, прежде чем идти дальше», — скомандовал я. «Вообще-то я ничего не чувствовал, но меня можно в расчет не брать. Даже на кладбище с разгуливающими вокруг умертвиями я не чувствовал похолодания. Правда, и прогулка тогда вышла действительно жаркая. Мерзлявый ты слишком», — недовольно буркнул Чес, продолжая возиться с сигналкой. «Странно, при такой-то массе. Лучше лишний раз перестраховаться», — напомнила Алиса. «Ничему ты не учишься, Чес. Похоже, проклятые земли решили проучить моего безалаберного друга, иначе как объяснить, что и следующая напасть вновь досталась именно ему. Большой энергетический слизень размером с человеческую руку упал с дерева прямо ему на плечо, а следом за первой тварью последовали и другие. Берегись!» Запоздало среагировал я, сбивая с Чеза ножом склизкую тушку. Трогать слизней голыми руками не рекомендовалось. Во-первых, то еще удовольствие, а во-вторых, эти гады цеплялись так, что отходили потом только с кожей, а еще их было практически невозможно убить. Нож мог порезать слизня на две части, и они зажили бы своей жизнью, а заклинания лишь добавили бы им прыти. Но это раньше, до встречи слизней с Наивом. Наш новоиспеченный вампир жег тварей направо и налево с помощью фиолетовых сгустков энергии, оставляющих после себя лишь вонючие серые кучки плазмы. Колония слизней оказалась небольшой и, по всей видимости, дремала где-то на деревьях, пока не почувствовала жизненную энергию наших тел. «Дракон, задери, ну почему опять на меня?» — раздраженно спросил Чес, тщетно пытаясь стереть с плеча зеленую дрянь. «Ты радуйся, что он не на голову упал», — без иронии сказал я, — «а то бы пришлось его со скальпом сдирать. Слушай, а чего твой чудо-волк не дергается даже? Кто меня защищать будет?» — решил отыграться на неумеющем говорить у мертвей Чес. «А ты бы хотел, чтобы он попытался отодрать лиану от твоей шеи? Ты видел его клыки?» — насмешливо спросил я. «Он бы тебе лиану вместе с головой срезал. А уж о слизнях я вообще молчу, размножились бы так, что и Наив не смог бы помочь». Чес показал мне кулак и тут же получил подзатыльник от Алисы. «Устанавливай заново сигналку, ее слизни слезали благополучно, и идем дальше. Или ты ночевать в проклятых землях собрался?» «Ага, вечным сном», — буркнул Чес, занявшись созданием нового сигнального заклинания. Несмотря на отповедь Чезу, я и сам не слишком радовался бесполезности велика. Все заложенные в скелет игольчатого волка заклинания научили его лишь выполнять четко выстроенные команды. К сожалению, нельзя было просто велеть ему нападать на все, что движется, поскольку это могло привести к самым неожиданным последствиям. «Все не так плохо», — заверил я друзей. «Мы столкнулись всего с парой достаточно безобидных тварей. Думаю, Ленди бы назвал это скучной вечерней прогулкой». Говоря это, я вновь вспомнил о своем чудесном свойстве находить неприятности. Ох, не может наше первое посещение проклятых земель пройти настолько гладко. Путь мы продолжили с еще большей осторожностью, шарахаясь чуть ли не от каждой тени. Один раз я даже не выдержал и отправил вперед костяного волка, чтобы проверить подозрительную полянку, и мы стали свидетелями его скоротечной схватки с очередным бурдюком. И только когда все сигналки были проверены и наступило время возвращаться в форт, случилось то, чего мы все так боялись: встреча с по-настоящему опасной тварью, точнее, с целой стаей. «Вы слышите это?» — неожиданно спросил Чес, резко остановившись. «Ничего не слышу», — после короткой паузы сказала Алиса. «Теперь ты стал слишком мнительным. Что не так уж и плохо, кстати?» «Нет же, я слышал какой-то хруст. Ветка», — предположил я. «Нам всем далеко до друидов, о бесшумном перемещении по лесу и речи не идет. Звук шел из-под земли», — уже не так уверенно ответил Чес. «Подождем еще минутку, мало ли что». И тут земля под нашими ногами затряслась и начала проседать. Мы отпрыгнули в стороны, лишь чудом не попав в образовавшуюся яму. Сам-то я среагировать успел, а вот отдать команду волку — нет, поэтому он благополучно ухнул под землю, даже не попытавшись избежать падения. Странно, но из ямы никто не выпрыгнул и не попытался нас съесть, хотя чего-то подобного ожидал каждый из нас. Мы с Алисой сжимали в руках по кукре, а Наив со страху создал между собой и ямой нехилый такой энергетический шар. Чес же после встречи с лианами и вовсе меч из рук не выпускал, тыкая им во все подозрительные места. «Это что?» – озадаченно спросил я. «Не припомню в справочнике тварей, передвигающихся под землей и делающих подкопы. А там и не было таких», – уверенно ответила Алиса. «Я эту книгу от корки до корки изучила. Все местные жители предпочитают выпрыгивать из-под земли. Что там с твоим питомцем-то?» Я мысленно скомандовал волку выпрыгнуть из ямы, и костяная тушка тут же присоединилась к нам. «Полезем вниз?» – спросил Наив, развеяв энергетический шар. «Вот еще», – тут же ответил я, – «это не входит в нашу задачу. Мало ли почему земля обвалилась, может, здесь такое на каждом шагу случается, а нам сообщить забыли. Испугался, что ли?» – съехидничала Алиса. «Ага», – додрожив в коленках, – фыркнул я. «Пойдем отсюда. Еще одна сигналка, и можно возвращаться в караулку и пить кава. Давайте хотя бы заглянем туда», — уперлась вампирша. «Вдруг это что-то важное, важная яма?» — прыснул Чес. «Ага, хотя если там доселе невиданная тварь живет, то мы ее можем поймать и назвать в твою честь. Хочешь, в честь тебя назовем?» — огрызнулась Алиса, рыжий криворукий. «И вот тут эти твари из ямы и повалили. Не очень большие, но быстрые, отдаленно напоминающие кошек. Подробнее их рассмотреть я попросту не успел, стало совершенно не до этого. Я мысленно скомандовал костяному волку рвать твари на кусочки, а сам едва успел подставить кукре подпрыгнувшую на меня пушистую тушку. Запахло паленой шерстью, это Наив воспользовался своими новыми способностями. Алиса вертелась, как юла, рубя направо и налево, а твари все лезли и лезли из ямы. «Назовем их лисами», — прокричал Чес, вовсю орудуя мечом. «В честь сами понимаете кого. Иди ты», — крикнула в ответ вампирша. А мне оставалось лишь поражаться, откуда у них берутся силы на препирательство. Даже несмотря на то, что волк рвал на клочки десятки и десятки существ, они перли на нас волна за волной. Как ни крутись, я уступал Алисе и Наиву в ловкости, поэтому очень быстро получил несколько весьма ощутимых ран. Кираса-то держала удар отлично, но лисы оказались не настолько тупы, чтобы пытаться грызть железо, предпочитая кусать менее защищенные руки и ноги. Зубы у них были словно иглы. Я еле отодрал одну из тварей от руки, ревя от боли, но на ноге уже повисли еще две. «Да сколько их там?» – не выдержал я. Я перестал считать на втором десятке. Откликнулся Чес и тут же взревел. «Ах ты, тварь, за задницу меня укусила. 36 нет, уже 7», – подала голос Алиса. «Так тебе и надо, кстати». Шутки шутками, но веселого в этой ситуации становилось все меньше и меньше. Я бы даже сказал, что с каждым укусом настроение бесповоротно ухудшалось. И вот тут я почувствовал, разумеется, помимо жгучей боли в свежеприобретенных ранах, как изнутри поднимается волна горячей энергии. Умом я отлично понимал, что использовать заклинания в проклятых землях не самая хорошая идея, но зубастые твари все напирали и напирали, и выбора-то особо не оставалось. «В стороны!» — крикнул я, повторив мысленную команду для велика. Огромный огненный шар сформировался передо мной, походя уничтожив с десяток тварей, и неторопливо поплыл к яме. А затем был приличный такой взрыв, разметавший вокруг землю и многочисленные горящие тушки. И тут же, словно ожидая именно этого момента, лес вокруг нас зашелестел, завыл, заскрежетал. Почувствовав мощный всплеск магии, к нам потянулись чуть ли не все обитатели проклятых земель. «Бежим отсюда!» — крикнул кто-то из нас. Я даже не понял, кто именно, возможно, и я сам. И мы рванули к форту со всей возможной прытью. Я успел мысленно скомандовать костяному волку, чтобы он бежал перед нами, прокладывая дорогу, а вот дальнейшие события помню весьма смутно. Это был сумасшедший забег, обманки. Напомнил я Алисе. «Если где-то за нашей спиной появились особенно шустрые твари, то вовремя брошенные в стороны светлячки запросто могли спасти наши жизни. Ума не приложу, как никто из нас не напоролся на какого-нибудь притаившегося бурдюка или попрыгунчика. Хотя я видел парочку этих тварей, ползущих в сторону нашей встречи с лисами. Не знаю, как так получилось, но придуманное Чезом название как-то мгновенно прижилось, во всяком случае, среди меня. Бег завершился довольно предсказуемо, у запертых ворот, и открывать их никто не торопился. «Эй, откройте!» – закричали мы, вовсю барабаня в толстую стальную дверь в одной из створок ворот. Ответом нам стала зловещая тишина. Точнее, тишина была только со стороны форта, а вот что творилось у нас за спинами. Первыми на опушку выскочили два волка. Им наперерез по моей команде тут же бросился велик, Но живые твари оказались ничуть не медлительнее мертвия. Все трое сплелись в один сплошной клубок, благополучно прокатившийся по следующим появившимся преследователям, тем же самым лисам из ямы. Дверь наконец-то отворилась, и из-за нее выглянул заспанный стражник. «Чего орете-то? А ты как думаешь?» — огрызнулась Алиса, отпихивая его в сторону. «За нами увязалась драконова туча тварей. Мы забежали в форт и только после этого смогли немного перевести дыхание. Последним в форт вошел мой костяной волк, причем сделал это с высоко поднятой головой, как победитель. Хотя, конечно же, это было только мое воображение, у мертвия не может проявлять эмоций». Первый день, понимающе ухмыльнулся стражник, закрывая за нами дверь. «Страшно было, почему бы тебе самому не прогуляться, чтобы узнать?» Нелюбезно предложил Чес. «Что ж так зад-то болит? Признаюсь, очень хотелось посмотреть, что же сейчас творится за воротами. И я был не один такой, мы все, не сговариваясь, рванули на стену. Вид оттуда открылся весьма любопытный. Останки волков уже доедали многочисленные жуки, вокруг них ползали слизни и пара огромных змей с подозрительно набитыми животами. Вот же мерзкие твари, не удержалась Алиса. Проклятый зверинец какой-то. Рядом с нами появился Ленди. Так, кто у нас тут? Волки, жуки, слизни. А это кто такие рыжие? Первый раз вижу. Новый вид, лисы. Мы назвали их лисами. Тут же среагировал Чес. В честь сами понимаете кого. Такие же кусачие, ох, больно-то как. В этот раз Алиса даже не сделала попытки ударить Чеза. Да и чего обижаться, если подумать. Я вот не отказался бы назвать в честь себя какую-нибудь новую тварь из проклятых земель. Желательно не слишком мерзкую, конечно же. Чего ты все ноешь? Раздраженно спросила вампирша. Мы все пострадали, и ничего, терпим. Чес насупился и повернулся к нам спиной и тем, что пониже. А ты это видела? О, какой ты молодец! Восхитился Ленди. Не пожалел живота своего, ну почти живота, и достал образец этого существа. Насчет образца ремесленник слегка преувеличил, скорее, это была лишь половина оного, остальное было отрезано мечом. Стало понятно, почему ныл Чес. Тварь крепко схватила его за ягодицу и не отпустила даже после смерти. Мы с Алисой и Наивом не удержались и в один голос заржали над столь специфической травмой. «Да пошли вы!» — раздраженно огрызнулся Чес. «Ничего смешного. Может, кто-нибудь поможет и разожмет его зубы. Или мне так и ходить с этим украшением? Ничего не трогайте, этим займутся профессионалы». Тут же вмешался скаут. «Нужно провести операцию осторожно, чтобы не повредить образец. Что ты так волнуешься?» Не переставая смеяться, сказала Алиса. «Она укусила тебя за мягкие ткани, мозг наверняка не задет. Вопреки твоему мнению, Алиса, чуть ли не по слогам прошипел Чес, мозг у меня находится не там». Вампирша взяла себя в руки и серьезно ответила. «А иногда возникает такое впечатление. Хватит уже», прервал их пикировку Ленди. «Пойдемте в травмпункт, спасем ценный образец». Чес был так шокирован наплевательским отношением к своей пятой точке, что даже не нашел, что ответить. Нам тоже не слишком понравилась расстановка приоритетов, но спорить желания не возникло. Мы лишь послушно последовали за ним вниз по лестнице, стараясь не ржать над пострадавшим другом. Письменный отчет по сигналкам представите позже, а пока идем в медпункт, рассказывайте, как все прошло, а там есть что перекусить. Тут же взбодрился Наив. «Разумеется, друиды вас подлечат, дадут что-нибудь взбадривающее, и вы сможете спокойно передохнуть часа полтора, прежде чем вновь отправитесь на обход». Ответом ему был наш дружный вздох огорчения. Возвращаться в это не слишком дружелюбное место совершенно не хотелось, ведь в следующий раз нам могло и не повезти. К счастью, следующие три выхода в проклятые земли оказались не так насыщены событиями. То ли мы стали гораздо осторожнее, то ли твари немного насытились и присмирели. Сигнальные заклинания так и не засекли присутствие людей, поэтому можно было считать, что ночь прошла без эксцессов. Ну а любые встречи с местными жителями, даже с новыми их подвидами, являлись обыденностью. Самым обидным оказалось то, что утром нам все равно пришлось идти на кухню и отрабатывать свое наказание, зато Наив, я полагаю, храпел за нас троих. Действие 4. Следующая неделя прошла в относительном спокойствии. Мы продолжали работать на кухне по утрам, днем занимались в зоопарке, а по вечерам все чаще сидели в великой библиотеке. Не могла местная кухня и близко сравниться с тем, что готовил нам Виллис. Поэтому все мы днем давились синим мясом, с нетерпением ожидая второго ужина. И разумеется, Теперь я каждый день занимался медитацией под музыку иных миров, постепенно восстанавливая свои способности. После происшествия в проклятых землях плотину, перекрывавшую мне доступ к силе, словно прорвало. Плести на лету заклинания я еще не мог, но вот пользоваться истинным зрением во время медитации – запросто. И это было только начало. Ну а раз в 3 дня мы отправлялись на патрулирование, с каждым походом чувствуя себя в проклятых землях все увереннее и увереннее. Я же никак не мог нарадоваться на наши отношения с Алисой, ставшие еще более близкими и теплыми. Подозреваю, излишняя теплота и заботливость вампирши в некоторой степени была связана с живущей в форте Итанией, но я не имел ничего против такой мотивации. Каждый раз после случайной встречи нашей компании с Итанией на меня обрушивался настоящий шквал ласки и нежности. В некотором роде я был даже благодарен Итании, хотя за то недолгое время, что бывшая жена Вильхиара провела в форте, она успела порядком досадить многим ремесленникам. Чего стоила одна ее ночная прогулка по проклятым землям, выведшая из строя всю защиту внешней стены и все сигнальные заклинания. Тщательно устанавливаемые ремесленниками сигналки были снесены огромной толпой существ, преследовавших грязную, оборванную, но до нельзя счастливую вампиршу. Нам повезло наблюдать это зрелище, стоя на стене и отдыхая после очередной вылазки. Очевидно, Итания решила незаметно последовать за нами, когда мы отправились проверять сигнальные заклинания, но где-то замешкалась и отстала. Несмотря на все умения, до Вильхиара ей было явно далеко, он-то умудрялся покидать форт и возвращаться совершенно незаметно. Проклятые земли, опасное место, и без соответствующих знаний вампирша могла запросто остаться там навсегда в виде кучки переработанной биомассы. Но и Тане повезло, она смогла выжить и вернуться в форт, приведя за собой половину обитателей этого драконового места. «Нельзя выходить за территорию форта», — распинался перед вампиршей Шорт. «Это слишком опасно для неподготовленного, пусть даже и высшего, вампира. Никакие рефлексы и умения не могут компенсировать отсутствие необходимых знаний. Вильхиар мог бы с этим поспорить, но его сейчас здесь не было. Вы правы», — покорно склонила голову Итания. «Что?» — не сразу сориентировался ремесленник. Он явно ожидал от вампирши несколько иной реакции, если честно, мы тоже. Не в ее характере было с кем-то соглашаться и тем более признавать свои ошибки. «Я говорю, что полностью с вами согласна», — повторила Итания. «И чтобы такого больше не повторилось, я с удовольствием похожу на занятия вместе с вашими скаутами. Для общего развития». «Что?» — не выдержала Алиса. «Она хочет заниматься с нами». «Да никогда». Шорт нахмурился. «Не думаю, что это хорошая идея. Ребята уже закончили основной курс, а заниматься вашим обучением нам просто некогда, да и особой необходимости в этом не вижу. А разве желание посла вампиров не является достаточной причиной?» — лукаво спросила Итания. «Причиной для опасений разве что», — продолжал хмуриться Шорт. «Но мы с удовольствием выдадим вам учебные пособия для ознакомления. И на том спасибо», — одарила ремесленника улыбкой вампирша. «Смотрите, как красиво все мерцает. Это ваше красиво мерцает, теперь полдня восстанавливать будут», — раздраженно процедил Шорт, но, посмотрев на довольное выражение лица вампирши, махнул рукой и ушел. Защитным заклинанием пришлось знатно поработать этой ночью, отбиваясь от прущих напролом тварей, а мы благополучно продремали до утра, поскольку патрулирование откладывалось на неопределенный срок. Растревоженным вампиршей существам требовалось время, чтобы успокоиться и разбрестись по норам и занятым ими территориям. Весь следующий день ученики Академии отбывали обязательную повинность, обновляя защиту форта, а я, если можно так сказать, отдыхал в исследовательском центре. Мастер Никор наигрался с умертвиями, и в последнее время я спокойно занимался медитацией под присмотром Ориона, но сегодня любитель некромантии решил проверить, сколько умертвий я смогу поднять единовременно. Подошел ремесленник к этому вопросу без фанатизма, не потащил на великое кладбище, хотя с него сталось бы, а привел меня в зал, заполненный скелетами. Эдакий аккуратно прибранный склеп. Хорошо хоть додумался использовать истлевшие трупы, а не свежачок. «Ну работай давай», — скомандовал он. Я бы обиделся такому обращению, но последние дни ремесленник не особенно меня напрягал, так что можно и было поработать. Решив попрактиковаться в медитации, я сел на пол рядом со скелетами и расслабился. Приведя себя в нужное состояние, включил истинное зрение и отправил артефакту приказ поднять небольшую группу скелетов. Как же здорово было наблюдать за плетениями, срывающимися с черепа и разлетающимися по всему помещению. «Зак, я так увлекся наблюдением за работой артефакта, что не сразу вернулся в реальный мир. Зак, оказывается, мастер Никор уже вовсю тряс меня за плечо, пытаясь привести в чувство». «Да, я тут», — ответил я, — «увлекся процессом. У тебя кровь из носа течет и из глаз», — озабоченно вскричал ремесленник. «Ты как себя чувствуешь?» «Да нормально вроде», — озадаченно ответил я, попытавшись стереть с лица кровь. «Странно, но рука почему-то не желала подниматься». «Да что там подниматься? Я рук не чувствую», — прошептал я. «Что со мной?» «Перенапрягся, может быть», — нервно заговорил мастер Никор. «Сейчас позову лекаря, ой, беда-то». Я почувствовал, как заваливаюсь на бок, но не смог пошевелить даже пальцем, а потом меня поглотила тьма. Открыв глаза, я уткнулся взглядом в белый потолок. «Странно, почему во всех больницах и травмпунктах потолок именно белый? Там же обычно работают друиды, неужели их не тянет? Ну не знаю, на зеленый цвет, это выглядело бы куда логичнее. К тому же зеленый успокаивает, а белый напрягает почему-то, словно в коробку какую-то посадили». Очнулся. Раздался радостный крик Алисы, и меня тут же сгробастали в нежные, но очень крепкие объятия. К счастью для моих костей, кроме вампирши и мастера Ориона в палате больше никого не было, а то с Чиз осталось бы тоже полезть обниматься. «Девушка, будьте с ним понежнее», — посоветовал друид. «Всего 2 дня назад он здесь лежал и умирал». 2 дня. Ничего себе, как долго я провалялся в постели. Что, прям умирал?» — неуверенно переспросил я. «Прям совсем», — серьезно подтвердил мастер Орион. «Пожалуй, если бы тебя принесли на 5 минут позже, то я мог бы и не справиться. У меня внутри все похолодело. Правда, что ли?» Отказало сердце, почки, печень. Продолжать? Алиса так сильно сжала объятия, что у меня перехватило дыхание, но я все-таки смог выдавить. «Не надо. Но есть и хорошие новости», — радостно сказала Алиса, поцеловав меня в щеку. «Теперь мы знаем, что именно забирает в качестве платы твой артефакт. Сердце, печень и почки», — криво усмехнулся я. «Почти угадал», — согласился друид без тени улыбки. «Судя по выражению лица мастера Ориона, его я гораздо больше устраивал в бессознательном состоянии. Я только пришел в себя после 2-дневного сна, еще не очень хорошо соображаю», — нахмурился я. «Поясните», — друид повертел в руках череп и поставил на тумбочку рядом с кроватью. «Ты сам сказал, что эта игрушка забирает самое ценное, а что является самым ценным с точки зрения некроманта?» всерьез озадачился я. «Жизнь разве что?» «Именно. Артефакт тянет из тебя жизнь», — как-то излишне радостно сказала Алиса. «Если подъем поры у мертвей не приносит особенного ущерба, то перенапряжение грозит повреждением внутренних органов. Помнишь, как при первом осмотре я нашел у тебя проблемы с печенью?» Вступил в разговор друид. «Такое забудешь. Не каждый день тебя называют алкоголиком. Думаю, это был как раз результат излишнего увлечения некромантией». «Весьма вероятно», — согласился я, вспоминая тот день. «Так вот, теперь советую не поднимать больше нескольких. Как вы их там называете?» «У мертвей», — подсказал я. «Вот-вот, у мертвей. Не увлекайся этим гадким делом. Некромантия вообще противоестественна, ничего хорошего в ней нет». Тут я был с ним полностью согласен. «Но ведь пользу можно извлечь из чего угодно, если не злоупотреблять. Говорят, даже вино в малых дозах полезно для здоровья. Если бы не некромантия, я давно был бы мертв», — хмыкнул я. «Это же всего лишь инструмент, важно, как именно его использовать. И кстати, в землях вампиров я поднял целую толпу у мертвей, но чувствовал себя вполне сносно». «Почему отрицательный эффект проявился лишь сейчас?» Друид пожал плечами. «Я не артефактор и могу лишь предполагать. Возможно, артефакт со временем черпает из хозяина все больше и больше жизненной энергии. Или какие-то условия изменились. Ты сам-то ничего не заметил?» «Еще как заметил», — закивал я. «У мертвия изменились. Они же цвет стали менять на огненно-красный и не просто подниматься, а перед этим эффектно так сгорать». Друид погрозил мне пальцем. «Иногда и самому думать надо, а не ждать, пока тебе все разжуют», — устыдил. «И не поспоришь ведь, в последнее время я действительно не особенно утруждался мыслительными процессами, иначе бы сам мог додуматься, что именно подразумевалось под самым ценным. В общем, я пойду, а вы еще можете посидеть. И учти, Зак, до завтра тебе придется поваляться. Последим за состоянием здоровья, случай-то необычный, мягко говоря». Друид ушел, а я обнял Алису и поцеловал. «Знаешь, некроманты, Конечно, ребята умные, но для меня ты ценнее жизни. Честно-честно, лукаво улыбнулась она, клянусь. Я поцеловал ее в шею и прошептал, а ты заметила, что в кои-то веки мы с тобой одни, только с того света практически вернулся, а все туда же, шутливо отстранилась Алиса. Тебе вредно перенапрягаться, эти нагрузки мне будут только на пользу, заверил я вампиршу. И разумеется, в этот момент дверь распахнулась, и в палату ворвался Чес, а следом за ним и Наив. Зак, живой, только не лезь обниматься, торопливо сказал я, стараясь не выказать недовольства. Мне нельзя, нельзя, говоришь? Чес очень выразительно покосился на сидящую рядом со мной Алису. Ну тогда это мы вовремя зашли. Ох и напугал же ты нас. Да уж, не везет нам что-то, подхватил Наив. Сначала я долго лечился, потом ты. Осталось только Чезу с Алисой. Но, перебил его Чес. На Зеке мы эту грустную статистику остановим. Не буди лихо, пока оно тихо. И началась наша привычная болтовня с обсуждением последних новостей. За те два дня, что я провалялся в искусственно наведенном сне, война не закончилась. Да и не началась, по большому счету, тоже. Зато произошло необычное хищение еще более необычного имущества, образца из лаборатории. Точнее, украли образец еще неделю назад, но моим друзьям об этом сообщили только сейчас. Уж не знаю, зачем кому-то понадобилась полутушка твари, ухватившей Чеза за зад, но увели ее из исследовательского центра прежде, чем за нее взялись ученые. Зачем кому-то понадобился этот трупик? Удивился я вслух. Кто бы знал, пожал плечами Чес, невольно потеряв пострадавшую от зубов лисы часть тела. У-у-у, мерзкие твари. Скаутам дали задание найти еще один образец. Без тебя мы на дело ходили с Ленди, все спокойно прошло, как прогулка по парку. И никаких лис не встретили, подхватил Наив. Не хватает нам твоего везения. Я бы назвал это другим словом, поморщился я. И что, они так сильно хотят получить образец очередной тварюки? Скауты даже намерены организовать специальную экспедицию. Да уж, полноценная экспедиция в проклятые земли, это уже серьезно и опасно. А найти украденный трупик вообще никак, озадачился я. Это ты у своего знакомого спроси, мастера Ревела, он же глава службы безопасности, проворковала Алиса. Если трупик украли, значит, он почему-то действительно важен. Ну вряд ли конкретно эта тушка, предположил Чес. Скорее, сам новый вид тварей. Но почему они так важны, не знает никто, кроме, собственно, воров. Вот уж не подумал бы, что кому-то понадобится украсть половинку лисы. Но теперь в любом случае прошло слишком много времени. Да и вряд ли воров так просто найти, раз они не найдены до сих пор. А ведь поисками занимались ремесленники, а не такие дилетанты, как мы. Мой дядя не появлялся, сменил я тему. Или Вильхиар. Больше никаких новостей, ни хороших, ни плохих, сказал Чес, доставая из карманов ливреи несколько свертков. Кстати, ты есть не хочешь? Я принес тебе посылку от Виллиса. Пирожки, тушеное мясо и тут где-то еще десерт был. Нет десерта, смущенно перебил его Наив. Он у тебя из кармана выпал по пути. А ты, видимо, вовремя поймал? Спросил Чес под наши с Алисой смешки. Наив стремительно начал краснеть. Ну так получилось. Хорошо хоть остальные свертки не выпали, со смехом сказала Алиса. В палату заглянул недовольный друид. Чего буяните? Ох, сколько вас тут. Так, давайте заканчивайте уже, Заку отдыхать надо. Вот завтра выпишем, тогда наговоритесь. Распрощавшись с друзьями, я еще долго лежал с закрытыми глазами и обдумывал случившееся. Хорошо, что все выяснилось. Способности возвращаются, цена работы артефакта тоже известна, правда, не совсем точно. То есть сколько скелетов можно поднять, поплатившись почкой. Например, в форте я не поднимал единовременно более 5 умертвий, и со мной все было в порядке, видимо, придется остановиться именно на этой цифре. Точнее, стоит ее чуть-чуть уменьшить, чтобы сохранить печень. До 4, скажем, выглядит цифра не так круто, как я могу поднять целую армию, но зато здоровее буду. Тем более способности к ремеслу рано или поздно придут в норму, и скоро некромантия станет лишь приятным дополнением к стихийным заклинаниям. Умяв вкусную посылку от Виллиса, я немного позанимался медитацией и уснул. А на утро, после проведения ряда анализов, ко мне в палату пришел мастер Ревел. Я уже догадывался, о чем пойдет речь, ведь не зря же он еще до этой травмы сделал перерыв в наших встречах, дав мне возможность восстановить свои способности. пришло время отрабатывать все свои провинности, долги и оказанное доверие. Но прежде чем перейти к делу, он долго выспрашивал, как мое самочувствие и точно ли я готов вернуться к работе. «Больше никаких экспериментов с артефактом», — твердо сказал он. «Мастер Никор пусть играет с теми умертвиями, что ты успел поднять, а к тебе даже близко не подходит. Это надо же быть таким идиотом, заставить тебя поднять целую толпу. Да я как-то не подумал, что это может быть опасно для здоровья», — признался я. «Ты всего лишь подросток, а вот для ученого и ремесленника это непростительно. Нужно было увеличивать количество поднятых у мертвей постепенно и следить за твоим состоянием, а этот фанатик так увлекся, что даже не позаботился о твоей безопасности. Что ж, тут мастер Никор, конечно, накосячил. Я и сам не подумал над возможными последствиями и просто выполнил его приказ, вот и поплатился. Прав был друид, что-то я в последнее время расслабился, стал мало думать и совершать больше глупостей, чем обычно. Ну, мастер Орион сказал, что я полностью здоров. Тебе просто повезло, жестко сказал ремесленник. Как обычно, впрочем, вот только даже такое удивительное везение не может длиться вечно. Ох, в последнее время всех так и тянет прочитать мне лекции. Самое обидное, что все они правы. Ладно, не будем о плохом, хлопнул ладонями мастер Ревел. К тебе начали возвращаться твои способности, а значит, пора заняться исследованием магии драконов. Точнее, перейти к практике. Всегда готов, ответил я, ничуть не покривив душой. Научиться чему-то новому всегда интересно, к тому же это умение может пригодиться и в будущем. Прежде чем мы продолжим разговор, давай перейдем в другое помещение, сказал ремесленник, открыв дверь. Следуй за мной. Мы прошли по коридору в неизвестное мне крыло исследовательского центра и зашли в небольшое помещение с множеством разноразмерных стальных ящиков. Посреди всего этого великолепия стояла больничная койка и были разложены несколько смутно знакомых друидских артефактов. «Что это за помещение?» – подозрительно спросил я. «Обычный склад», – отмахнулся мастер Ревел. «Сейчас это не так важно. Садись и слушай. Как ты знаешь, магия драконов построена, прежде всего, на снах. Смешивая нашу реальность и реальность сна, они могли мгновенно путешествовать из одного конца света в другой и делать практически что угодно. Драконы жили одновременно в двух мирах и могли управлять ими. Нам же доступна лишь часть их могущества, мы можем путешествовать по снам, в том числе и чужим, управлять ими. Смешивать наши сны с реальностью, но лишь в некоторой мере. Например, слушая ремесленника, я осматривался по сторонам и, кажется, догадался, что это за помещение. Морг, нечеловеческий, разумеется. Здесь хранили трупы тварей из проклятых земель, поэтому ящики и были разных размеров. Например, я могу во сне увидеть ответ на мучающий меня вопрос, продолжил он. Не всегда и не обязательно его будет легко понять, но тем не менее можно считать это ясновидением. Иногда получается вылететь из тела во сне и увидеть нашу реальность, проследить за кем-нибудь. Ну и самое интересное. Можно сформировать свой собственный сон и затянуть в него другого человека. Пожалуй, ничего нового он мне не сообщил. Более того, все описанное им случалось со мной в том или ином варианте. Я получал подсказки, попадал в чужой сон и видел не только нашу, но и другие реальности. Последнее случалось со мной задолго до того, как я вообще узнал о запретной магии и начал учиться ремеслу. «Это страшное оружие в плохих руках», — продолжил лекцию ремесленник. И защититься от такого воздействия очень сложно. Мне тут же вспомнился разговор с дядей о подозрительной смерти императора. А что произойдет, если войти в сон к человеку и там его убить? Мастер Ревел понимающе кивнул. Вот теперь ты понимаешь, почему эта магия стала запретной. И выглядело бы это, как смерть от сердечного приступа во сне, предположил я. Я понял, к чему ты ведешь. Но это лишь предположение. Доказать подобное воздействие просто невозможно. Да уж, идеальное убийство. Полагаю, император был защищен от воздействия любой магии. Любой, кроме запретной. Судя по твоим рассказам, ты уже пользовался всеми этими возможностями, продолжил он. Но все это происходило спонтанно. Сегодня же мы с тобой попробуем провести эксперимент осознанного сна, чтобы получить конкретную информацию. А чем же? Искренне заинтересовался я. Ты уже слышал, что образец новой твари, найденный вами в проклятых землях, исчез, был украден, если быть более точным. Слышал, конечно, но это произошло больше недели назад. Как же я могу узнать, Кто это сделал? Ремесленник лишь отмахнулся от моих вопросов. Во снах свои правила, к ним нельзя подходить с обычной логикой. В палату заглянул мастер Орион. Ну что, можем приступать? Да, конечно, кивнул ему мастер Ревел. Заходи, настраивай артефакты, и вперед. Все уже настроено, ответил друид, подойдя ко мне и протянув стакан с подозрительной зеленой жидкостью. Пей. А что это? Принюхавшись, спросил я. Снотворное. Ты не нюхай, а пей давай. На вкус жидкость оказалась весьма недурна, что-то среднее между киселем и каа, только очень сладкое. Пить можно, в общем. Слушай меня внимательно, тем временем говорил мастер Ревел. Сейчас ты будешь думать о том, как вы принесли ту тварь в форт, отдали друидам здесь, в исследовательском центре, и размышлять над тем, кто и зачем мог ее украсть. Это понятно? Чего уж, зевнул я, непонятного. Главное, это желание, настойчиво продолжал ремесленник. Нужно очень захотеть узнать ответ. И кстати, сейчас мы находимся именно в том месте, откуда ее украли. Надеюсь, тебе это как-то поможет. Мне самому интересно, зачем было красть этот трупик, признался я. То ли шутники какие-то, то ли шатерские лазутчики. Я уже не знал точно, говорю ли вслух или просто размышляю про себя. Также незаметно я пересек и грань сна, оказавшись. Действие 5. Там же, где и уснул. Я видел со стороны себя, мастера Ревела и мастера Ориона, водящего руками над моим телом. Очевидно, со мной было все в порядке, друид выглядел совершенно спокойным. С другой стороны, вечно недовольный старикан мог не менять выражение лица годами, и едва ли неожиданная смерть какого-то ученика Академии испортила бы ему настроение. «Эй!» — крикнул я, подойдя к друиду и помахав рукой перед его лицом. «Я тут!» — друид никак не отреагировал на мои кривляния, а когда моя рука прошла сквозь него, я окончательно убедился в том, что нематериален. Видимо, у меня получилось каким-то образом покинуть тело. «Это, конечно, здорово, но едва ли само по себе может помочь найти украденную тушку лисы. Я быстро выяснил, что могу свободно проходить сквозь стены, но особого желания следить за друзьями или знакомыми у меня не возникло. Выбравшись из исследовательского центра, я долго стоял на площади, пытаясь ощутить хоть что-нибудь. Хотя мастер Ревел заверял, что одно мое желание узнать правду запустит какие-то процессы, но где же они? Я не вижу ничего, кроме марширующих по площади ремесленников.